покинул Лавериллу незадолго до того, как на Италию обрушились удары Америки, и вылетел для переговоров на одну из китайских панхристианских колоний для участия в закрытом совмещенном заседании Святого Конклава и Европейской администрации. В заседании примут участие руководители оставшихся в панхристианской Европе великих фидусов, президентской Рейх-Кельтской национальной федерации, Объединенного Иберкорсиканского королевства, Индоевропейского независимого ареала, Великого Ихуда, Дальневосточно-Африканской парламентской монархии. По-видимому, учитывая политический кризис в старом командовании, панхристианская церковь решила взять на себя все полномочия по управлению силами союзников. Напомню, что сегодня в 10 часов 7 минут утра по сиднейскому времени и в 22 часа 7 минут по парижскому времени Америка нанесла внезапные ядерные удары по расположениям войск европейских союзников в бывших Албании, Италии и Португалии. Там были расположены основные военные базы паневропейского военного конгломерата, основной действующей военизированной группировки пан-Европы. Американцы, видимо, надеялись нанести непоправимый ущерб позициям командования, лишив его возможности оказывать дальнейшее сопротивление. Это решение стало неожиданностью для всего мира. Сейчас нет ни одной политической силы, которая смогла бы дать внятный комментарий произошедшему. Вместе с тем, в официальном пресс-релизе ООН говорится об ответном ударе, сделанном паневропейской ПРО в сторону Америки сразу после полученных сообщений о разрушениях. ООН, как формально независимая организация, которую некоторые аналитики называют панхристианским религиозным профсоюзом, сообщила также, что количество ядерного оружия, находящегося в распоряжении пан-Европы, в 35 раз превышает ранее заявленные цифры. Какое количество этих ракет было выпущено в ответ на удар, не сообщается. Достигнут ли ракеты цели, а также справятся ли с ними противоракетные силы американцев, мы узнаем всего через 27 часов, когда, снабженные системами спонтанного маневрирования, ракеты достигнут берегов Америки. С уважением, обозреватель Тед Озрин. Далее в газете публиковалась статья «Истоки. Как это было?» Интервью с профессором Франсуа Метье. Истоки. Как это было? Интервью с профессором Метье. Профессор Метье, скажите, в чем вы видите основные причины сложившейся экономической нестабильности? Казалось, мир уже преодолел преграду кризиса. Я бы хотел прежде всего остановиться на том, что заставило администрацию пан-Европы фактически закрыть свою экономику и ввести беспрецедентные торговые санкции по отношению к Америке, Скандинавии и Москве. Напомню, эти санкции стали ответом на расширяющуюся экспансию американцев в отношении 5 из 7 паневропейских фидусов, а также политику конфедерации, направленную на экономическое давление через не до конца контролируемые пан-Европой правительства наиболее влиятельных регионов Востока, поддержавших стремление конфедерации к дальнейшему ослаблению евро, единой мировой валюты. Однако многие эксперты признают, что экономика сегодня находится в стадии подъема. Конечно, ни давление конфедерации, ни попытки Америки вернуть себе прежние позиции не смогут в ближайшие десятилетия пошатнуть столь грамотно выстроенную новую политико-экономическую систему, сложившуюся благодаря действиям паневропейского конгломерата. Мы знаем принципы, которые поставили себе целью преследовать великие фидусы в желании победить охвативший мир в середине 21 века великий кризис. Эти принципы так удачно и эффективно были использованы новым паневропейским престолом, что невольно напоминают о событиях тысячелетней давности. В первой половине далекого нам 11 века нашей эры папский престол в тогдашнем центре религиозной Европы Риме был в полном упадке. Более 200 лет, как писали историки того времени, потомки святого Петра обслуживали нужды мелких европейских тиранов. Но затем, практически в течение нескольких десятилетий, влияние папства на Европу, а затем практически на весь известный в то время цивилизованный мир, стало огромно. папа Григорий XII смог сделать, казалось, невозможное, заставил Рим вернуть себе нравственный облик, потерянный за предыдущие годы. Не секрет, что Святой Престол в средние века прошлого тысячелетия не раз обвиняли в разложении и даже распутстве. Скромность и аскетизм, привитые Григорием XII, вернули Риму славу и влияние. Короли и императоры вновь стали зависимы от церкви, обратились теперь уже в ее могучее финансовое и политическое оружие. Но за всем этим по-прежнему стояла всеевропейская вера и мощная религиозная христианская идея. Не находите аналогий? Наш 22 век тоже стал своеобразным продуктом веры. Религия объединила целые народы, сделала возможным подавить преступления, ликвидировать голод, мелкие разрушительные войны, местечковые конфликты, унижение свобод в целом ряде стран. Образовавшиеся благодаря активной деятельности Лавирилы великие фидусы – продукт нового, невиданного доселе в мире религиозного единства. Великие соглашения, подписанные между всеми фидусами, сохранившие самобытность и этнические особенности вошедших в фидусы народов, стали залогом мира и растущего достатка после опустошительного политико-экономического кризиса, пронесшегося по планете в середине прошлого века. Теперь мы с удовлетворением наблюдаем результаты новой политики. Состоявшееся разделение власти и капитала, ставшее возможным благодаря сильной и настойчивой политике панхристиан, привело к эффекту обратной тяги в период кризиса. Время, когда капитал пользовался властью, сменилось на прямо противоположное. Церковь, подняв авторитет социальных благ, ответственности власти перед обществом, усилив механизмы государственного воздействия на капитал, обеспечила поглощение властью капитала. Наступила долгожданная эпоха надглобализации. На первом этапе она обеспечила разделение и подавление слабых и спекулятивных рынков. Это время также называют концом рыночной экономики. Второй этап принес запрет на конкуренцию на рынках универсальной или, как ее сегодня принято называть, нужной продукции. Соответствующие конвенции, подписанные и одобренные соборами фидусов в 2101 году в Осло, обеспечили продвижение новой экономики. Следующей глобальной, так называемой Будапештской конвенцией, во избежание очередного кризиса перепроизводства, было закреплено введение тендеров на монопольное положение в различных отраслях крупных трансконтинентальных корпораций, каждый из которых перешел под прямой или косвенный контроль панхристианской церкви. Конвенции также предусматривалось особое правило двух монополий на отрасль. Правило обеспечило работу в ключевых социально значимых отраслях не более чем двух корпораций на срок не более чем 50 лет каждый, но с запретом на отказ этих корпораций от работы в выбранных отраслях в течение 30 лет. Достигнутая таким образом стабильность нуждалась в серьезных укреплениях снизу, со стороны общества, которое должно было поддержать такие надглобализационные процессы. Как на практике реализовывались эти первые идеи? Первыми экономическими решениями в этом направлении стали расчет инфляции на основе ежегодных всенародных референдумов по составу минимальной потребительской корзины, проводимых в каждом великом фидусе, и перевод трансконтинентальных корпораций под фактическое руководство так называемых социальных директоров. Во главе компаний-монополистов стали ставить советы социальных директоров из числа лучших сотрудников социально значимых предприятий, организаций и учреждений. Каждый такой директор проходил после выборов на важную должность, соответствующую трехлетнюю подготовку, и после подтверждения своей профессиональной пригодности выбирался в советы. Таким образом, произошла достаточно резкая социализация рынка с введением соответствующих механизмов ограничений рыночных свобод. При этом был сохранен расчет производства на основе реального спроса и перспектив роста потребления как товаров, формирующих потребительскую корзину, так и дополнительных благ, которые можно сегодня приобрести в наиболее успешных районах фидусов, на излишки, появляющиеся у наиболее пассионарного, успешного населения. При этом удалось уйти от планового принципа в экономике и одновременно от возобновления губительной, безудержной конкуренции. Что же, на ваш взгляд, профессор, послужит гарантом успеха в ближайшее время? Настоящей победой становится то, что описанных механизмов управления не избежала ни одна отрасль, включая энергоносители, инфраструктуру и энергетику. В первую очередь, все это, конечно, коснулось новых технологий и медицины. Сегодня смело можно сказать, что всего за 25 лет мы миновали кризис, и следующим шагом ждем от Лаверилы решений по укреплению достигнутых позиций. Статья «Ненужность оправдания. Готовы ли мы к новой инквизиции?» преподобного Челлио Монтеклио. Инквизиция родила ряд мифов. Главный заключается в парадоксе. Могли ли народы Европы веками жить в страхе и несправедливости? Была ли инквизиция явлением, противоречащим внутреннему содержанию людей того времени? Были ли многочисленные казни, одобряемые обществом и толпой, простым набором острых ощущений, которые мы сегодня черпаем в обычном галовизоре, или секрет инквизиции кроется глубже, в веками сложившемся внутреннем мире людей Средневековья? По масштабам инквизиция превзошла все известные нам преследования за инакомыслие. А может быть, это не было инакомыслием? Как люди столь долгое время могли уживаться с чувством, что рядом может быть стукач, что завтра ты уже можешь не сидеть в теплом доме, а лежать на пыточном столе или крючиться от адской боли, наносимой испанским сапогом? Последние жертвы инквизиции были отмечены в XIX веке. Впервые слово «инквизиция» произнес император Феодосий в 383 году, начав преследовать манихеев и издав первый указ, законодательно искореняющий ересь. 15 столетий религиозного паневропейского фанатизма? Невозможно. Инквизиция никогда бы так глубоко не проникла в общество, если бы само общество в ней не нуждалось. Многочисленные факты, а также наблюдения и выводы говорят нам о том, что отношения к еретичеству в обществе были гораздо более глубокие, чем принято считать до этого времени. А сами инквизиторы не были ни прирожденными фанатиками, какими их хотят видеть многие историки, ни прислужниками королевских дворов, ни методичными садистами. Инквизиция жила сразу в двух ипостасях — личной и социальной. Каждый человек в душе сомневается даже в прописных истинах, что уж говорить о главной моральной опоре личности — вере. Вера всегда имеет религиозный характер. Вера — это всегда в чем-то мистично. Вера в Бога тоже мистична. Ее сопровождают трудности, многие из них связаны с психологией подтверждения силы Бога чудесами. Лишь немногие могут найти символы веры в душе. Чаще человеку не хватает культа, а культ – явление глубоко социальное. И не стоит объяснять все проявления массовости в религии исключительно пережитками многовекового язычества. Культ требует всенародности. Инквизиция не стала исключением. Она удовлетворила как потребность человека в глубоких религиозно-мистических переживаниях, так и потребность средневекового общества в культе почти языческой силы. Читая материалы инквизиторов, а ведь все расследования тщательно фиксировались на бумаге, поражаешься, насколько глубока была вера трибунала в опасность еретичества. Ничего инквизиторы не прикрывали. Деяния инквизиторов действительно были и остаются, в меньших масштабах и других проявлениях, не столько погоней за еретиками в целях соблюдения чистоты веры, сколько попыткой возбуждения страха перед инакомыслием, а также стремлением защитить себя от этого страха, боязни впасть в сомнение, в неверие. Другое дело — средневековое общество. То есть, собственно, те, кто мог быть обвинен в любой момент, но уживался с этим, признавал необходимость верить почти фанатично, ненавидеть любое сомнение, а главное, признавать необходимость истребить любого сомневающегося. Инквизиторы, в самые активные годы существования этого явления, придерживались правила «можно истребить всех, Бог узнает своих». И общество внимало этому, значит, это не вызывало страха. В этом кроются совершенно другие, глубинные чувства, сформированные веками и тысячелетиями. Чтобы понять инквизицию, нужно понять даже не эпоху, которая ей предшествовала и частично сопровождала. Нужно осознать принцип человеческой цивилизации. Европейская культура базируется на одном из самых сложных мировых этносов. Идеи пан-европеизма, которые стали так модны к концу XX века, далеко не всегда вызывали столь бурный оптимизм. Европейская культура имеет довольно четкие границы, в том числе и внутри самой Европы. Инквизиция в точности повторила эти границы. В каждой стране, где гонка за еретиками была возведена в степень надгосударственной важности, можно было наблюдать различия к подходам инквизиторов. Христианская вера не будет и не должна носить оправдательного характера в части богослужения. Этап, когда она жила и входила в души вопреки, пройден очень давно. Период насильственного насаждения веры также ушел в прошлое. Исторические вехи христианской морали носят печать покаяния за ошибки и заблуждения. Да, официальная церковь ортодоксальна. Да, нет единой христианской ветви, которая дала бы столь же единый росток новой вере, разбавленной прогрессом цивилизации и мировой культуры. Но защищаться от нападок и критики христианство, как система понимания мира, не будет никогда. И не потому, что это одна из мировых религий, у которой миллиарды сторонников. Тут мы сталкиваемся с этикой христианского мышления, поскольку христианство – одна из немногих религий, а может быть и единственная, влияющая в равной степени на душу и разум. Галилей был ученым мужем и ревнивым служителем веры. И его самоотвод от части собственных научных открытий далеко не уступка церкви и официальной инквизиции. Это не что иное, как попытка помирить сердце с разумом, найти баланс положений, при котором дерзость ума не порвала бы рамок собственной совести. Если повнимательнее присмотреться к истории, подавляющее число европейских мыслителей формировали свое мировоззрение подобным образом. Это привело к искомому результату. Христианская мысль лишена фанатизма, а христианская мораль романтична настолько, насколько это дозволено ей логикой религиозной жизни. Века сделали христианство светской религией. Суть христианства – поиск вселенской справедливости, попытка жить праведно, не отрывая душу от будничных забот и, напротив, не перекладывая повседневность в рамки постоянных духовных созерцаний. Зарождение христианства сопровождалось гонениями и травлей подвижников. Интересно, что римский император Клавдий смотрел на христиан как на нежелательных граждан, а Нерон и Домициан, правившие чуть позже, усилили эту неприязнь до преследований и даже казней христиан. Поиск справедливости продолжался вплоть до начала правления императора Нервы, который запретил гонения по религиозным причинам, прослыв справедливым. Однако, заметьте, мало кто помнит Нерву, но всем известно имя Нерона. Справедливость – дело неблагодарное. История это доказала неопровержимо. Возможно, это и стало одной из причин развития самой черной стороны инквизиции – преследований, унижения, пыток и казней еретиков. Это вовсе не означает, что у инквизиции была светлая сторона. Напротив, обратная сторона инквизиции не менее аморальна и бездушна по отношению к честному гражданину. Однако у этой второй стороны куда большие социальные и исторические последствия, а также более важные предпосылки и мотивы. Удивительное по своей сущности установление инквизиции в ряде европейских стран лишь началось спешно и суетливо. В Испании, к примеру, на ранних этапах существования расследования родоначальники инквизиции действовали хоть и открыто, но опрометчиво. Не дождавшись согласия королевы Изабеллы на учреждение основных принципов насаждения веры в провинциях Севильи, доминиканцы ограничились согласием на эти меры короля Фердинанда и в 1477 году направили в испанские города своих представителей. По свидетельству Льоренте, на первых порах инквизиторы не смогли даже набрать себе штат обслуги, которая организовала бы работу следственной машины. Примечание. Хуан Антонио Льоренте, 30 марта 1756, 5 февраля 1823, испанский историк, католический священник, доктор канонического права. В 1778 году Льоренте поступил в Валенсийский университет, а с 1789 года стал секретарем инквизиции в Мадриде. В 1808 году присоединился к правительству короля Бонапарта и добился упразднения инквизиции. Однако в 1822 году опубликовал политические портреты пап от святого Петра до Пия VII, за что был выслан из Франции. Известен своей точной оценкой жертв инквизиции в Испании в 1481-1808 годах. По его утверждению, жертвами инквизиции были 341 021 человек, из которых 31 912 было сожжено живыми. Конец примечания. Тем не менее, на руках инквизиторов была грамота короля, согласие Фердинанда на приватизацию трети конфискованного у еретиков имущества и наброски первых законов, например, так называемого льготного закона, позволявшего в течение определенного времени отступникам веры покаяться и вернуться в лоно церкви, чтобы пройти через эпитимию, получить прощение и гарантировать себя от потери собственного имущества. Но после окончания срока действия льготного закона еретиков полагалось наказывать с особой тщательностью. В эти годы люди даже не подозревали, чем обернутся для Испании эти игры с льготными законами и законной же возможностью конфискации чужого имущества. Столетиями позже эти простые, на первый взгляд, правила превратятся в легализованный механизм присвоения имущества как еретиков, так и сочувствующих, подозреваемых и покрывающих. Что же сейчас может остановить нас от применения тех же психологических, по своей сути, механизмов воздействия на пятую колонну нового мирового религиозного порядка? Что может стать барьером на пути к пресечению инакомыслия со стороны деструктивных сил? Тех, что мешают спасению миллиардов человеческих душ и жизней, тех, чья надежда на спасение лежит в поддержке со стороны великих фидусов, правительства которых десятилетиями показывали свою политическую и хозяйственную беспомощность, загнав в угол ни в чем не повинных людей, простых граждан пан-Европы, убежденных, что нет их вины во всеобщем экономическом кризисе, граждан, желающих работать, обеспечивать свои семьи, растить здоровых детей. Мы знаем, что новая экономическая система, которую разработала панхристианская Европа, уже показала свои плоды, уже сократила число бедных и безработных. И эта система защищена сводами законов, булл и положений, которые не дают системе пошатнуться. Так зададимся вопросом, почему новая религиозная система должна оставаться беззащитной перед натиском бездушных и неверующих, неспособных проявить сострадание к людям, теряющим надежду, имеющим шанс найти ее только в одном — новой паневропейской религии. Всегда ваш преподобный Челио Монтеклио. Конец книги. Сентябрь 2015 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Андрей Леонов.